Глава 20. Старые знакомые. Юджин остался за столиком один, но ненадолго. «Тут свободно?» Со спины подошел кто-то и свой вопрос буквально выдохнул, обдав Юджина перегаром вчерашней давности. За столик уселся небритый взлохмаченный тип. «О, хороняка! Привет, борода!» — кивнул тот. «Как дела?» «Еще не родила. Верчусь тут, кручусь». «Ага, наслышан. Ты чего тем троим туристам сделал? Почему они вопят по всей станции? Опять как в тот раз?» Тот раз был знатной хохмой, которую старатели долго еще пересказывали друг другу в барах. Пьяного в хламину хороняку поймали какие-то юнцы, желавшие романтики и приключений. Они уговорили старого старателя взять их в команду, и хороняка таки согласился. Привел на корабль, выдал скафы, так как жаждущие приключения авантюристы не озаботились покупкой даже самого необходимого. Но, как часто бывает, забыл, что в скафах давным-давно сломана система удаления продуктов жизнедеятельности человека. Однако об этом позже. На следующий день хороняка протрезвел, мучился похмельем, а еще его донимали юнцы, сующие свой нос всюду, где только можно, забрасывающие старика вопросами. В общем, чтобы они от него отстали и чтобы хоть немного побыть в тишине, хороняка объявил, что из строя вышла система жизнеобеспечения. Собственно, заставил всех облачиться в скафы и сам влез. Далее для юнцов начался ад. День-два они еще как-то вытерпели, а вот дальше, как рассказывал сам хороняка, им пришлось чуть ли не по пояс ходить в собственных фекалиях. Хороняке они тогда отвалили кучу денег, лишь бы он как можно быстрее отвез их на ближайшую станцию, где скоропостижно ретировались. От них остались лишь скафы в трюме, заполненные зловонной жидкостью. Запашок этот хороняка еще долго не мог вывести. «Да не!» — рассмеялся хороняка. «В этот раз проще все. Решил я, значит, на своей старушке Бетси слетать к астероидному поясу. Ну, в паре прыжков отсюда, в системе Нильс. Знаешь ведь?» «Ага. Это где мы в пиратов играли, помнишь?» «А то!» — снова засмеялся хороняка. «Копатели там долго не появлялись». «А, жалко, совсем их не извели», — вздохнул Юджин. Оторвались они тогда знатно. Несколько старателей так достали нелегальные копатели, что ребята собрались толпой и полетели к полю, где принялись стрелять лоханки этих копателей и брать их на абордаж. Ох, и паника там началась. Целый полицейский флот от соседней системы прилетел. Юджин тогда решил, что с фараонами придется стреляться, но обошлось. Копатели сдали копам, старатели вернулись к своим делам. «Ну вот, значится», — продолжил хороняка. «Думал, по-легкому деньжат срублю. Взял, значит, этих оболтусов. Они мне все клялись, что имеют сертификаты пустотных шахтеров и с любым оборудованием работают». «Так, ну-ну». «В общем, прилетели мы на место, а там черные копатели вовсю уже шуршат». «Хе, сволочи. Они уже везде. Я ведь говорил, что тогда их просто всех пострелять надо было». «Не думал, борода, что ты такой кровожадный. Но задолбали, согласен. Я им и говорю, мол, валите отсюда, ребятки, а не то сдам вас с потрохами. Они начали что-то буровозить, и серии тебе жалко, что ли? Тут всем хватит». Юджин вновь кивнул. Эту публику он отлично знал. Они именно так всегда и говорили. Однако отмазки эти были напрочь гнилые. Во-первых, копатели попросту не имели прав на копку. Но это хрен с ними. Главная проблема заключалась в том, что свои трофеи они потом сбагривали за бесценок, наглым образом демпингуя цены честных старателей, которые, между прочим, исправно платили налог, имели все разрешенные документы и прочее. Плюс у копателей была мерзкая привычка поковырять астероид или месторождение, вытащить богатую руду и свалить дальше. Бывает так, прилетишь на место, а все уже поклёвано, и приходится дорывать за ними остатки. Ну вот какого хрена? Начали копать, копайте до конца, чтобы затем сканеры не ловили это чёртово месторождение. А то прилетаешь, думаешь, что тут можно спокойно поработать день-другой, а на деле же больше времени потратишь на подготовку, чтобы затем вновь начинать поиски и снова-таки попасть на такие недоедки. Короче, все понадкусывают, но ничего не съедят, только портили места денежные, сволочи. «И значит, начали они мне уже откровенно хамить», — Меж тем продолжал Хороняк. «Ну я, значит, психанул и...» «Решил показать, кто тут главный», — догадался Юджин, усмехнувшись. «Тип того. Так ты представляешь, они огрызаться начали. На одном скорлупке даже пулемет стоял». «Так, и что дальше?» «Да что дальше? Моя малышка Бетси всех их тарантасы разнесла. Уродов этих я выловил из космоса и всех посадил себе в трюм. Ну а руду, что они добыли, забрал себе». «Ну, красавчик, все правильно. Но твоя команда чем недовольна тогда?» «А, дык, что не захотел руду добывать? Но как, если места нет?» «Решил вернуться, разгрузиться». «Так ты представляешь, эти молокососы, которых в команду взял, потребовали не жалования, а поделить все добытое поровну». Юджин с улыбкой кивнул. «Все как всегда. Ничего не сделали, а денег дай». «Ну и в общем», — закруглялся уже Хороняка со своей историей. «Как вернулись, я оплатил им минималку. Они ведь ни хрена не делали, а руду продал и закопателей награды себе оставил. А вот тогда-то и начался кипиш нездоровый. Экипаж свалил. Решил со мной судиться, с копателями, теми еще геморрой. По судам пришлось таскаться как свидетелю. Задолбали, в общем». «Да, весело». «Не то слово. Но зато кораблик себе новый купил, вот». «А Бетси что, в утиль сдал?» «Нет, продал». «Господи, какой идиот ее купил, это ж развалина». «Но-но, ты за языком-то следи, моя Бетси еще фору твоему Ракоту может дать». «Ну да, ну да. Но это новость прямо, ты меня удивил». «Да чего?» «Хоть бы в космосе снег не пошел, Хороняка Бетси продал». «Да чего там? Сам знаешь, насколько она уже была старая. Жаль, конечно, мою старушку, но я уже задолбался ее латать». Ну что же, тут Хороняке стоит отдать должное. Сам Юджин еще лет 10 назад побоялся бы летать на таком хламе, как Бетси. Однако Хороняка летал. У него был просто талант чинить и восстанавливать то, что остальные сочтут отработавшим своим мусором. Кто-то в шутку даже звал его доктором для железа. И в целом это действительно было так. Ремонтник и механик Хороняка был, как говорится, от Бога. Если бы не чудил, устроил бы себе ремонтный ангар, от клиентов отбоя бы не было. Хороняка бы точно озолотился, но не лежала у него к этому душа. Как сам говорил, он до мозга костей старатель, а не станционная крыса. «Так и что у тебя сейчас?» — поинтересовался Юджин. «Да грузовой корабль второго класса. Вроде четвертой или пятой серии, точно не знаю. Сам понимаешь, сколько ремонтов он уже прошел. «Ну да. А чей кораблик-то?» «Эс? Ну, производитель кто?» «Да корпа японская вроде. Сам кораблик Унмэй называется. Судьба по-нашему». «Ха, знаковое название». «Ага, я тоже об этом подумал, когда покупал», — рассмеялся Хороняка и посерьезнел. «Но как же корпа называется? Старый стал, не помню. Хунь-муль какой-то, сунь-пунь, хунь-влунь. Корейская, что ли, корпа?» «Не, я ж говорю, японская. Чего-то там с супом вроде было». «Супаку, что ли?» «О, точно!» «Хунь-влунь», — проворчал Юджин, передразнивая Хороняку. «Так супаку — серьезная контора. Эти хрень не делали. У самого машинка их производства». «А!» Хороняка пощелкал пальцами. «Этот, как его? Гусак, да?» «Ага, только рысак. Он самый». «Да, хорошая машинка. Ну, надеюсь, кораблик мой будет не хуже твоего рысака». «Да, должен быть. Я не припомню, чтобы супаку дешевое барахло клепало». «А, кстати, борода». «Ну?» «В общем, у меня ведь и из Бетси остался. Он, если что, потащит основные системы и контроль за ними. Но человек еще один хотя бы надо, да. Я чего к тебе подсел-то?» «Нет, извини», — покачал головой Юджин. «Ты знаешь, как я к совместному имуществу отношусь. У тебя свой корабль, у меня свой. Да и вообще, сейчас своих дел по горло». «Да кому ты нужен, чурбан бородатый?» — рассмеялся Хороняка. «Я спросить хотел, ты такого парня, Рика, знаешь?» «Ну?» «Чего по нему скажешь?» «Ага, вот оно что. Вот значит, где Рика всплыл». Впрочем, если Хороняка поменял корабль, и тот в хорошем состоянии, а даже если нет, Юджин был уверен, что Хороняка сможет его восстановить, хоть и не до идеала, но работать будет исправно, то для пацана это отличный вариант. Юджин хотел было разбухтеться и вылить ушат помоев на бывшего напарника, но передумал. В конце концов, тот ведь Юджина спас, да и человек он неплохой вроде. Даже кое-чего умеет. Так зачем ему гадить? «Да чего сказать?» — пожал плечами Юджин. «Звезд с неба не хватает, но сообразительный». «Бурить точно умеет?» «Умеет. Мне кучу наконечников на буре извел». «Да руду-то хоть добыл?» «Добыл. На полтос». «О, прилично. Значит, действительно умеет. А со стволами как? Не струсит, как думаешь, если станет горячо?» «Ты точно можешь не переживать». «Да, ну что ж, спасибо. Но раз все так, одного понять не могу. Чего-то с ним не сработался». «Да характеры у нас разные. Ну, я, ты знаешь, привык летать один. Мне пацан как бельмо на глазу был». «Понятно. Ладно, Юджин, пойду я. У нас на днях вроде как вылет, а пацан действительно толковый, но сварливый, хуже моей бывшей женушки. Бубнит и бубнит, бубнит и бубнит. Вон заявил, что если я сегодня опять в хламину буду, то сам ничего делать не будет, и старт придется отложить». «И что, ты его послушаешься? Ты ведь женушку свою к чертям послал, а тут пацана слушать будешь», — поразился Юджин. «Не, ну он ведь по делу голову клюет. Завтра действительно до хрена дел». «А как же нажраться? Ты ж это дело любишь». «Да ничего. Вот завтра взлетим, и пока будем лететь, я и догонюсь». «Бросал бы ты это дело в рейде бухать. Встрянешь ведь когда-то в проблемы». «Ой, затарахтел, затарахтел. Вы с Розой точно родственники. Та тоже могла бухтеть с утра и до вечера. Ладно, пошел я». Спустя какое-то время, сидя в баре, Юджин узнал от Бишопа, что судьба действительно стартовала. Вполне благополучно вылетела из ангара, в котором проторчала почти 7 лет, и, разогнавшись, пропала среди звезд. Ну что ж, удачи, пацану и хороняке. А сам Юджин через пару дней после этого получил сообщение, что груз готов. Ну, раз так, то полетели.